Так, что с этой девочкой? Ошина беззаботно запихнул конверт в карман рубахи, смяв новые хрустящие банкноты, и подбородком указал на Камбару. «Ты же не привёл её сюда, чтобы просто познакомить меня со своей миленькой Кахай? Или, может, ты просто пришёл сюда похвастаться, Арараги-кун? Коль так, то я недооценивал тебя как мужчину. Хе-хе, как ни крути, сложно представить такое от тебя. Ну что ж, о, это повязка. Ошина-сан, я...» Начала была что-то говорить Камбару. Ошина медленно помахал рукой, останавливая её. «Разберёмся по порядку. На весёлую историю не смахивает. У меня всегда так с историями с руками. Тем более, когда рука левая».